прямые обвинения против их провокаторов. Польская социал-демократическая партия, получившая от меня список обвиняемых провокаторов только для расследования, неожиданно опубликовала его в своей газете «Красное знамя» с прямым указанием, что сведения идут от меня. Статья «Красного знамени» подняла целую бурю в польской печати, и меня засыпали запросами и протестами, особенно по делу Бржезовского. Таким образом, к лету 1908 года дела Стародворского и поляков-провокаторов выбросили на улицу во всем его объеме вопрос о борьбе с провокаторами. Можно указать, как на общее правило, при разоблачениях даже самых гнусных, самых опасных провокаторов, по поводу которых потом не могли даже объяснить, как можно было хотя минуту их защищать, все они находили себе горячих защитников, кто ручался за них головой, кто с пеной у рта обвинял меня в том, что я легкомысленно гублю честнейших людей. Глава 17. Обвинение Азефа в провокаторстве. Образование комиссии для расследования слухов о провокации в партии эсеров. Приезд за границу Лопатина. Весь 1908 год, кроме меня, только очень немногие эсеры знали, что сущность поднятой мной борьбы с провокаторами заключалась вовсе не в тех именах, о которых все говорили и все писали. Для меня и для эсеров борьба с провокаторами и в то время сводилась главным образом к имени, которое в публике было известно только очень немногим, к имени Азефа. Вокруг этого имени у нас все время и велась скрытая для публики жестокая борьба. Мы знали, какую роль в революционном движении играл Азеф, и для нас было ясно, что когда его дело будет вскрыто, то оно поглотит все другие дела о провокации и получит огромное общерусское политическое значение. Когда я приехал в Париж в новую свою эмиграцию, то первое слово, которое я выговорил, было «Азеф». С этим словом я, не расставаясь, жил последние полгода в Петербурге и в Финляндии. О нем я думал и днем, и ночью, изо дня в день, целыми месяцами. В Париж я приехал с твердым убеждением, что Азеф — провокатор. Об этом я сейчас же сказал моим ближайшим политическим товарищам и дал знать в партию эсеров. Оттуда, сначала окольным путем, меня переспросили, правда ли, что я решаюсь обвинять Азефа. Я ответил, что глубоко убежден, что Азеф — провокатор. В ближайшие после моего приезда дни меня встретил видный эсер Минор, и как о чем-то совершенно невозможном спросил меня, неужели я действительно серьезно обвиняю Азефа. Я ему ответил, да. Я старался ему изложить факты и свои соображения, почему я обвиняю Азефа как провокатора. К Минору я относился с полным доверием, как к старому своему товарищу. И потому в своем рассказе я не пропустил ничего из того,